При сложившихся обстоятельствах Ульянов мог бы оказать им важную услугу. Спустя несколько дней Ленин и его жена и теща выехали в Вену. Там он оставался меньше недели, а затем отправился в Швейцарию, получив с помощью Адлера необходимые документы. В отправленной 5 сентября 1914 года открытке он информировал Адлера о благополучном прибытии в Швейцарию и благодарил за оказанную помощь. Мировая война оказалась испытанием для интернационала, так называемого «второго интернационала», сформированного в 1889 году. Большинство социалистических лидеров в различных странах высказались в поддержку своих правительств и их военных усилий. Они превратились из интернационалистов, которыми были в теории, в оборонцев, защитников своей нации на практике. 4 августа 1914 года германские социал-демократы проголосовали в Рейхстаге за военные кредиты. В тот же день французские социалисты одобрили решение о полной поддержке французского правительства. Большинство русских социалистических лидеров тоже высказались за необходимость защиты Отечества. Народники, эсеры, народные социалисты и трудовики заняли оборонческие позиции, и лишь немногие эсеры, и среди них такой авторитетный, как Чернов, оставались интернационалистами. Большинство меньшевиков или социал-демократов, тяготеющих к меньшевикам, также выступили за оборону. Особенно четкую позицию в этом вопросе занял Плеханов. Но часть возглавляемых Мартовым меньшевиков остались верны интернационалистическому идеалу. Троцкий занял сходную позицию, и августовский блок, сформированный Троцким и меньшевиками в 1912 году, распался. Интернационализм Мартова и Троцкого носил теоретический характер. Отношение Ленина к мировой войне было совсем другим. Он воспринимал ее прежде всего как сигнал приближения мировой революции. Еще в 1913 году он писал Горькому: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой, но маловероятнее, чтобы Франц Йозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Развитие событий скоро даровало это удовольствие Ленину, причем не только в отношении императоров России и Австро-Венгрии, но также в отношении остальных правителей великих и малых государств. С самого начала войны Ленин повел непримиримую борьбу против социального патриотизма, означавшего для него предательство принципов интернационального социализма. Известие, что германские социал-демократы проголосовали за военные кредиты, представлялось Ленину невероятным. В первый момент он категорически отказался этому верить и считал, что германское правительство распространило ложные слухи с целью внести смятение в ряды социалистов. Когда же это известие подтвердилось, Ленин впал в ярость и объявил, что оно означает конец второго интернационала. Тотчас по прибытии в Швейцарию Ленин занялся организацией собственной непримиримой группы. 5 сентября в Берне он написал тезисы «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне», которые обсуждались на совещании группы большевиков в Берне 6-8 сентября и были одобрены. 2 месяца спустя эти же тезисы с еще более усиленными формулировками утвердил Центральный комитет большевиков в форме манифеста. Манифест был опубликован 1 ноября 1914 года в Ленинском «Социал-демократе». Ленин осуждал поведение социал-патриотов воюющих стран и призывал к формированию третьего интернационала вместо второго, который, по его мнению, умер. Он призывал отказаться от опозоренного лидерами второго интернационала названия «социал-демократ» и вернуться к старому марксистскому наименованию «коммунист». Он также выдвинул лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. В одной из своих статей этого периода Ленин писал: «Пропаганда классовой борьбы есть долг социалиста даже в войне».